Глава 24. Коробка. Дзынь. Я потянулась за телефоном. Новое сообщение. Жюстин. Точно не хочешь, чтоб я пришла? Я. Нет, спасибо. Мне было жаль, что она не придет. День выдался трудный, и было бы здорово повидаться. Но я лежала пластом на кровати, и видеть ее в прекрасном настроении и слушать ее трэш-шуточки — это было сейчас выше моих сил. Хотелось только одного — побыть одной. Дзынь. Жюстин. Улыбочка. Я выключила телефон и какое-то время лежала неподвижно, уставившись на картонную коробку с надписью «Сандра». Папа написал на крышке мамино имя и сложил внутрь кучу конвертов. Все они были распечатаны, и из одного выглядывал уголок фотографии. Вопреки моему страстному желанию заглянуть в конверты, хотелось орать, так не терпелось туда заглянуть, коробка простояла у меня на коленях почти час. В голове кружились одни и те же вопросы. Я застряла на них, как заезженная пластинка. Почему папа прятал письма на верхней полке шкафа за сумками с одеждой? Почему никогда мне о них не рассказывал? На книжных полках в моей комнате было много альбомов, заполненных мамиными фотографиями. Папа никогда не возражал против того, чтобы я их листала. Наоборот, говорил, что я должна всегда помнить, как она меня любила, и что эти снимки тому подтверждение. Он говорил, что очень важно хранить воспоминания о ней, и даже оформил в рамку мое любимое фото. На нем мы вдвоем с мамой. Она не смотрит в камеру, взгляд и внимание направлены только на меня. Мне, наверное, не больше 7, у меня длинные косички, они болтаются справа и слева. И я смеюсь, потому что мама меня щекочет. Во рту у меня видна щель от 2 выпавших передних зубов, и мамин взгляд наполнен нежностью. Фотография стоит на тумбочке у кровати, и это первое, на что я смотрю по утрам, и последнее, что вижу перед сном. Иногда я глажу гладкую блестящую поверхность фотографии и пытаюсь вспомнить запечатленный на ней момент. Но если взглянуть правде в глаза, я его совсем забыла. Моя мама не больше, чем отпечаток на снимке. Я смотрела на коробку и продолжала гадать, почему же папа скрывал от меня ее существование. В ушах звучали слова Виолет: «Твое открытие может обернуться бедой». А что, если она права? Вдруг я, как Пандора, выпущу на волю ужасные трагедии, обнаружив то, что не должна была обнаружить. Я тяжело вздохнула, закрыла коробку и нагнулась, чтобы задвинуть ее под кровать. Посмотрю позже. Возможно, я пока просто к этому не готова. И потом, мама умерла уже целых 2 года назад. Ну, подожду еще немножко. Совсем немножко. Я пошла на кухню налить себе чаю и пила его стоя, горячий и очень сладкий. Руки дрожали, чай в чашке покрывался рябью. «Так, ну ладно, хватит», — сказала я вслух. Снова включила айфон, чтобы на этот раз уж точно пожаловаться Жюстин на судьбу. Сейчас она меня отчитает, и у меня, как всегда, возникнет ощущение, что я ною по пустякам. На экране уведомление. «У вас одно новое сообщение». Только сообщение не от Жюстин, а от Антуана, сына Виолет. Антуан Флоран. Приезжаю в воскресенье утром, 11:30. Я связывалась с ним накануне, чтобы обсудить нашу идею обеда-сюрприза. Он согласился, но, мне показалось, не очень-то впечатлился. «Не хотелось бы ее переутомить», — сказал он. «Пусть это будет что-нибудь простое и не очень длинное». «Что вы не благодарите?» — подумала я, отключаясь. «Это же надо вот так одним махом обломать весь мой энтузиазм!» А вдруг он прав? Насколько вообще умно готовить праздник, когда Виолет вот-вот прооперирует? Но я обсудила это с остальными во время пересменки, и меня поддержали. «Мы же не грандиозный пир закатываем», — сказала Лили. «Просто обед чуть лучше, чем обычно, и с несколькими близкими людьми». «Я думаю, это даже пойдет ей на пользу», — добавила Патрисия. Забавно. После митинга Патрисия стала для меня другим человеком. Она все такая же суровая и занудная, но я больше не считаю ее холодной и бесчувственной. Под броней заботы об эффективности прячется человек, глубоко влюбленный в свое дело. Думаю, она очень страдает из-за того, что не имеет возможности выполнять работу так хорошо, как ей бы хотелось. Вместо звонка Жюстин я набрала номер Женевьев. Раз праздничный обед все-таки состоится, нужно позаботиться о том, чтобы все прошло идеально. Женевьев, кажется, ужасно обрадовалась приглашению, и я поделилась с ней блестящей идеей, которая осенила меня среди ночи. Угадайте, что особенно порадует Виолет, не считая того, что за праздничным столом будут сидеть ее сын и друзья? Женевьев не смогла угадать, так что я ей помогла. Конечно же, если к ней на праздник придет ее кот. Но, понимаю, перебила я, вы считаете, что это невозможно, потому что в дом престарелых запрещено приводить животных. Так вот, я подумала, что если вы не будете возражать, я бы заехала к вам и сняла репейника на видео. Мы в Бэлэйр могли бы скинуться и подарить Виолет электронную фоторамку. Я уверена, она будет в восторге. Дело в том, что... «Обещаю, это не займет много времени. Мне нужно минут 15, не больше!» Я говорила умоляющим голосом. Стоило мне представить, как моя дорогая бабуля будет любоваться репейником в рамке, установленной в ее новом доме, и у меня просто сердце таяло. Я не сомневалась, что она будет тронута, поэтому твердо решила настоять на своем и во что бы то ни стало убедить Женевьев. Она молчала. И тишина на другом конце провода вдруг показалась мне какой-то нехорошей. «Что-то случилось?» «Да вот вы все не даете мне сказать!» Она помедлила. «Дело в том, что репейник исчез. Нигде не могу его найти». У меня сердце ухнуло куда-то вниз. Женевьев стала объяснять, что с тех пор, как я привезла кота, он убегал уже дважды и оба раза возвращался. Но теперь он совсем пропал. 10 дней не подает признаков жизни. Честное слово, я делала все, что в моих силах, чтобы он не убегал. Даже пробовала его запирать в доме, но напрасно. Он хотел только одного — сбежать. «Запирать?» — переспросила я. «Ну да, я так огорчилась, когда он исчез в первый раз. Ведь я обещала Виолет о нем заботиться, и вот, пожалуйста, придется ей признаться». Голос у Женевьев дрожал. Еще немного, и она бы разрыдалась, да и я тоже. Я прервала ее и сказала, что она не виновата. В конце концов, я тоже боялась, что репейник убежит, и запирала его у себя в комнате. С другой стороны, как это ни странно, у меня дома он как будто бы сразу освоился. Возможно, ему нужно было свалить именно из этого их квартала, потому что заброшенный дом напоминал о разлуке с хозяйкой. Ну вот. Теперь я искала оправдание поведению глупого кота. «Чёрт, чёрт, чёрт!» — приговаривала я. От чертыханий мне почему-то становилось легче. Я поставила чашку со остывшим чаем в раковину. Как сделать так, чтобы день рождения Виолет не обернулся катастрофой? Придется продолжать ей лгать? Или найти репейника раньше, чем она узнает правду? А что, если уже слишком поздно? Его ведь могла сбить машина, могли поймать люди из службы отлова бездомных животных. Отлов животных! Как же я раньше не сообразила! Я полезла в интернет и нашла номер телефона ближайшего пункта, записала и пообещала себе, что завтра первым делом туда позвоню. К счастью, на работу мне только во второй половине дня. Из-за этой нервотрёпки я совершенно забыла о картонной коробке, которую затолкала поглубже под кровать.